тому же мы все по христианской должности такие печали сносить повинны. Того ради всепокорно прошу, дабы не изволили вы сию печаль продолжать, но последовать своему мудрому рассуждению, которым и других обыкли от таких печалей отводить, к чему извольте вспомнить свою бабушку Анну Леонтьевну, ибо во многих бывших ее печалях мужество ее сами вы изволили всегда похвалять и, отводя других от печалей, за эксемпель брать. Переменившая свой тон в обращении с царем, Светлейший не хотел переменять его в отношении ни к кому другому. Понятно, что ему не нравилось учреждение Сената, который стеснял его самовластие, и он не упускал случая сделать выходку против медленности и нераспорядительности правительствующей коллегии. Однажды на свадьбе у одного гвардейского офицера голландский резидент Деби спросил Меньшикова, решен ли вопрос о хлебной пошлине. Меньшиков отвечал, что сенаторы не оканчивают никакого дела и проводят время в пустяках. В июле 1716 года адмирал Апраксин, находившийся с войском в Финляндии, прислал отчаянное письмо в Петербург, что войско его погибает от голоду, и если ему сейчас же не пришлют припасов, то он возвратится. Меньшиков явился в Сенат и начал упрекать правительствующий господ в нерадении. Поднялся сильный спор. Сенаторы говорили, что не их вина, если суда с припасами еще не пришли в Петербург, что в казне нет денег, что все источники доходов истощены, и что государь не может требовать от Сената невозможного. Меньшиков возражал, что Сенат занимается только пустяками и пренебрегает государственными интересами, что в настоящем случае он имел средства снабдить армию. Раздраженные сенаторы закричали, как он смеет так говорить? Он забыл, что Сенат представляет особу и власть царского величества, что имеет власть посадить его под арест и потом требовать удовлетворения у царя. Меньшиков вышел из Сената и сейчас же собственной властью велел взять припасы из купеческих магазинов на 200 тысяч рублей и нагружать их на суда для отправления в Або. Сенаторы еще более осердились, стали говорить, что у Меньшикова собственные магазины с хлебом, которые он скупает и производит этим дороговизну и голод в Петербурге, чтоб после продавать по высокой цене. Меньшиков говорил, что этого ничего нет, а сенаторы раздражены его мерою, потому что у каждого из них есть доля в хлебе, которую он велел захватить у купцов. Спор дошел до того, что с обеих сторон послали жалобы государю. Петр, разумеется, не мог сердиться на Данилыча за его энергическую меру, спасавшую войско, особенно когда Апраксин, возвратившись в Петербург, писал царю в конце года. «Я всегда живу в отлучке. И, как я уведомлен от других, ежели бы не было здесь светлейшего князя Меньшикова, то в делах могли бы быть великие помешательства». Энергический Данилыч был нужен, когда тот же Апраксин писал Макарову. «Истинно во всех делах, как слепые, бродим и не знаем, что делать». Стали везде великие расстрои, и где прибегнуть, и что впредь делать, не знаем. Денег ниоткуда не возят. Дела, почитай, все становятся. У Меньшикова с Апраксиным был постоянный союз, что видно из их переписки. Так, в январе 1716 года Меньшиков спешил известить адмирала о жалобе на них обоих Кикина, который снова был в милости у царя. «Известствую вашему сиятельству», — писал Меньшиков, — «были мы у Скляева с его царским величеством. Пришел Кикин, и государь изволил его спросить, что он худ и не лежал ли болен. Кикин отвечал, что худ он от меня и от вашего сиятельства, а каким образом о том хотел он царскому величеству впредь донести пространно. А которые были тут слова...» И на те я ему довольно отвечал, объявляя все его бездельные между нами поступки, и просил его величество и государню царицу, чтоб тому его бездельному челобитью на меня и на тебя не верили. И так от дела уничтожено, к тому же случился в тот час и отъезд в Ревель. Если по возвращении произойдут к вам какие слова, то, ваше сиятельство, постарайтесь также внушить государю пространно о всех бездельных делах Кикина и просите, чтоб доношение его верить не изволил. «Итак, это дело уничтожено», — писал Меньшиков Апраксину, но сам беспокоился, что видно из письма его к Макарову, в котором просил господина секретаря и своего благодетеля, чтобы уведомил, подано ли от Кикина доношение, и если подано, то в какой материи. Любопытно также другое письмо Меньшикова к Апраксину, в котором он просит адмирала не печалиться насчет царского выговора. «Что, изволите, ваше сиятельство, из письма царского величества иметь сомнение, что его величество изволит как бы иметь нарекание в укоснении от вас отправления эскадры? И о том не изволите сомневаться, ибо оная остановка не от вашего сиятельства чинилась, понеже эскадры за непрошествием льду отправить вашему сиятельству никоим образом невозможно, что его величество всемилостивейшее рассудить изволит. Не мог я и сего не объявить, как мне его царское величество прежде о гаванной работе с немалым нареканием писать изволил, когда же изволил по моим доносительным письмам уведомиться, что оное дело с помощью Божию добрым учинено порядком, то не только он и нарекание изволил оставить, но и всемилостивейшее благодарение за труды мои прислать соизволил. Того ради прошу ваше сиятельство, яко всегда присного моего друга и особливо благодетеля, да не извольте в том сумнению себя предавать, отчего может приключиться вашего сиятельства здравию немалый вред, о чем весьма соболезную и от сердца желаю, дабы всемилостивый Бог оное ваше сумнение милостиво от вас отвратил. Меньшиков не одними энергическими мерами и распорядительностью старался снова заискать милость Петра. Зная любовь царя к маленькому сыну, царевичу Петру Петровичу, он писал отцу за границу длинные письма о бесценном сокровище, о своем дрожайшем хозяине, как он называл маленького Петра. 29 октября 1716 года он писал: «Понеже сей настоящий день есть преславной радости и неописанного веселья всего отечественнее нашего,